Глава 18. Ревизор. Стоит только выпасть на некоторое время из процессов, которые протекают в рассвете, как сразу теряешься и не представляешь, что происходит в селении. Последнее, что я успел сделать, дать Отле указание набрать побольше людей на производство кирпича. Но при этом я крайне своевременно вспомнил, что мы планировали заняться еще и черепицей. И для этого Кролл с Окитом должны были специальные формы сделать. Теперь же получалось, что я их отправил создавать новые формы для кирпича. А что случилось с черепицей, трудно сказать. Ведь на траве ничего не сохло, кроме глиняных прямоугольников. Сперва я прошелся по рассвету, поискал наших плотников. Но никто не мог мне точно сказать, где они. Одни указывали на то, что плотники потерялись возле лесопилки, подбирая подходящие бруски для столярных мастерских. Потом другие сообщили, что те могут быть в Валеме. Еще одни сказали, что те, наверное, собрались уже в бережок. Хорошо еще, что у меня было считанное количество точек, куда могли отправиться простые плотники. Будь у меня вокруг рассвета несколько десятков деревень, я бы сутки потратил на то, чтобы найти Кролла и Окита. Зато мне попался Орек, когда я решил пройти через рабочие кварталы. Он усердно пробивал через отверстие штыри для петель. Я засмотрелся на процесс, и пока кузнец не обращал на меня внимания, смотрел, как все происходит. Сперва помощник раскалял заготовку, небольшой кусок металла. Затем докрасна нагретый брусок, удерживая клещами, начинали плющить и удлинять. Процесс повторялся несколько раз, пока брусок не превращался в некое подобие штыря. Затем его разогревали в последний раз и быстро пробивали, на этот раз удерживая большими широкими клещами, через круглые отверстия. Получался прекрасный, идеально ровный штырь, круглый, аккуратный и уже темнеющий. «Привет, Бавлер!» — пробасил Орок, показывая мне готовый штырь. «Пока не остыло!» «И тебе привет!» Я подошел поближе, глядя на интересную пластину, в которой имелся ряд отверстий разного диаметра, от нескольких миллиметров до толщины большого пальца. Ни разу не видел работу кузнеца. «Такого и не увидишь!» — ответил Орок, вытер лоб от пота, но сделал его абсолютно черным. «Давно тебя здесь не было. Я тебя в рабочих кварталах еще и не видел». «Соглашаюсь с тем порядком, который ты, Бавлер, решил здесь устроить». «И как, доволен?» — поинтересовался я. «Не представляешь, как. Раньше надо мной хозяин был. Что он скажет, то и делать надо. А сейчас...» «А разве не так же сейчас?» — спросил я. К тебе приходят люди и говорят, надо делать штыри, или гвозди, или мечи. «Не так», — ответил Орок. «Ты же из полян, а в полянах был один кузнец. Что же за хозяин над тобой был?» — нахмурился я. «Неужели мне до сих пор неизвестно, как устроена жизнь в том поселении?» «Как будто ты ни Агона не знаешь». «Он ведь не хозяин», — воскликнул я. «Конечно, да. Он давно подмял под себя все селение», — произнес Орок. «Не знал. Я думал, что там такой же совет, как и везде. Мне рассказывали так. У него везде свои люди и шпионы. Торлин, правда, ему поперек горла. Да к тому же еще и весь из себя правильный. Неагун мне тоже правильным показался». «Но сейчас после твоих слов уже таким не выглядит». Я не стал добавлять, что поляны под его руководством, вероятно, смогут ударить в тыл Миолину. Плохая новость и для него, и для меня. «Этот хитрый коротышка знает куда больше, чем ты думаешь. И он едва ли расстанется со своей властью». Кузнец немного помолчал, а потом спросил негромко. «Или ты думал, что Варда просто так у тебя отсиживается?» «Я думал, что он рассчитывает здесь на нечто большее, чем просто роль советника в полянах», — ответил я. «Там у него не так много возможностей. А мы уже выросли больше полян почти двукратно». «Он сбежал от давления Неагона», — который собирает с людей налог. Торлин пытался меня прикрыть заказом на мечи, чтобы я перестал работать за просто так. Но не удалось. Понимаешь? Даже Торлину не удалось сделать так, чтобы ни огонь от меня отстал. Но Торлин — обычный вояка, который занимается наймом бойцов, — проговорил я. А не огонь уже имел власть в поселении. Разве у них не разные? Я показал руками весы. Позиции в обществе. Бавлер, конечно же, разные. Но все стремятся к абсолюту. И очень жесткими методами. Когда мне помогли сбежать, я радовался так, как уже... Не помню, сколько лет. Орк не выглядел уж очень взрослым. Похоже, что он и правда давно не радовался. Я должен был работать на Неагона, потом делать мечи и в промежутках что-то на продажу, чтобы не умереть с голоду. «Даже те самые петли!» — воскликнул орк. «Но я либо голодал, либо не спал. А кузнецу надо и то, и другое. Словом, здесь ты доволен. У нас не такие большие объемы металла, чтобы радоваться работе на ближайшие годы», — с сожалением проговорил орк. «Те экспедиции, что ты устроил, принесли немало металла, только мы израсходовали уже почти половину. Пойдем, покажу». Он пригласил меня внутрь мастерской. Я оценил, что горнило находится не внутри. В помещении была лишь стандартная печь, такая же, как и в жилых домах. Этого было достаточно для нагрева, но не духоты. В помещении было тепло, но возле горна, который орок, похоже, успел соорудить себе сам, стояла просто невыносимая жара. Удивляться, как я пропустил создание полноценного рабочего места, сил уже не было. «Вот как-то так», — сказал орок. «Полки мы сделали сами, чтобы никого не напрягать. Но и Тул все равно их строганул немного. Если что, они работают по соседству. Так вот, смотри. Ящики с гвоздями, петли, незаточенные наконечники для стрел. Много чего. По мелочи как будто. Но вместе уже много и тяжело. На все не хватает». «Инструменты же делаете?» — спросил я, уверенный, что кроме мелочи орок сейчас ничего не производит. «Хотя бы топоры». «Пока не приступали», — ответил кузнец. «Как и до тонкой работы. Но никто не спрашивает, опять же. Как и по топорам. Так что работа имеется, но не пыльная. И неизвестно, что будет перед зимой, если мы в тех же темпах продолжим создавать. Так до конца октября металл кончится». «Вечером приходи на собрание в таверну», — пригласил я. «Наверняка будет что обсудить. Новые союзы, поставки, и Кирот наверняка тоже что-нибудь скажет». «У нас будет новое место для сборов?» «Все не войдут». «Большинство поместится. Для желающих достаточно. У нас пройдет открытый совет», — пояснил я. «Это уже что-то новенькое», — хмыкнул кузнец. «Интересно, как это будет. Приду непременно. Высказываться же можно будет?» «Думаю, да», — медленно ответил я, сам не до конца уверенный, кем должны быть зрители. Просто наблюдать или все же принимать активное участие в процессе. «Ты сказал, и Тул и компания трудятся рядом?» «Да-да, вон там», — орок ткнул пальцем через плечо. «А маленький горн кто собрал?» — спросил я, намереваясь уже перейти дальше, так как потратил слишком много времени на обсуждение с кузнецом. «Сам. Копию того, что был у меня. Разве что не такой большой. Если потребуется перестроить, всегда можно. А так зимой стоять будет тепло рядом с ним». Взяв 40 обещание прийти вечером на собрание, я пошел к столярам. С этими людьми я еще и знаком не был толком. Разве что наверняка видел, когда те прибывали в рассвет. «О, Бавлер!» — мужчина с длинной бородой, которая посидела лишь только у самого основания, встретил меня у дверей. «Я слышал твой разговор с кузнецом. Мы ждали, когда ты придешь». «Даже так?» — улыбнулся я. Ты же к нам с инспекцией? Нет, просто посмотреть, как у вас обстоят дела. У Орека свои просьбы и пожелания, свои жалобы, своя работа. Но я уже видел, как он трудился. А вот что делаете вы, мне незнакомо. Да что тут про нас говорить? Махнул рукой мужчина и спешно добавил. Я и ту. Едва ли ты знаешь меня в лицо. Я здесь недавно. Ты прибыл с беженцами из Подничков, уточнил я. Нет. Солдат? Или, может, сам пришел? Сам пришел. Ония сказала, что до меня она находила кого-то в плотнике, но он отказался в самый последний момент. То ли руки распухли, то ли еще чего с ним случилось. Не суть. Он провел меня внутрь. Думаю, тебе интересно посмотреть, что мы тут делаем. Я был в таверне, видел плоды вашего труда, произнес я. Столы, стулья. А еще перила мы тоже подтачивали. Нам бы не помешало хорошее оборудование, чтобы делать длинные и ровные круглые стержни, например. Оси точить для телег. Вручную это можно сделать, но я слышал, что можно иначе. И Тула я тоже позвал. С ним надо было обсудить его идеи. Гильдии пока что толком не функционировали. А потом я решил, что их можно будет переделать при необходимости. Мастеровые у меня прекрасно справлялись. Но когда Итул показал, что он и его люди делают при помощи простого ручного инструмента, долот, пил, резцов и прочих, я застыл на месте. «Мы делаем то, что Кролл и Окит не могут делать. Мы делаем тонкую работу. И при наличии хорошего инструмента будем делать еще более красивые вещи. А пока что...» Итул показал мне заставленное мебелью помещение. «Мы стараемся делать все ровно и аккуратно, на совесть». То, что у них все получалось на совесть, я и так видел, еще когда сидел за столом в таверне. Они не просто строгали, они неплохо выравнивали поверхность столов, убирали шероховатость со стульев, делая поверхности древесины гладкой. «Рубанками у нас много работы выходит, но инструмент неплохой, самодельный», — похвалился он. Я посмотрел на помещение, полностью заставленное столами, стульями, табуретками. Пахло пылью, смолой. Под ногами валялась стружка. Отчего-то хотелось улыбаться. Занятное место, где чувствуешь себя ребенком. Наклонился, поднял горсть ломаной кудрявой витой стружки, помял ее в руках. «Все может пригодиться», — подумал я, бросил обратно на пол и провел пальцами по ровным деревянным поверхностям. «Нравится?» — довольно произнес Итул. «После моей беготни по лесам сосны, превращенные в мебель, были куда более предпочтительны, чем что-либо другое». Я продолжал улыбаться. Столы и стулья были собраны прекрасно. «Я бы хотел вас похвалить, но не знаю, хватит ли мне слов для этого всего», — сказал я. «Онию я попросил проработать вопрос с мебелью, а по итогу у нас теперь есть целая бригада отличных столяров. Мы еще и ставни собираем, а если нам Орек сделает небольших петель, то еще и сундуками займемся». «А телеги еще не делали?» — спросил я. «Это довольно грубо», — задумался Итул. «Там почти нет никакой обработки, разве что оси делать надо». «Но только вот с осями проблемы», — заметил он. «Мы пока не знаем, как нам качественно сделать их от начала и до конца. Получается проблема с толщиной, если выбирать тонкие сосны». «Хотя, Бавлер, зачем тебе этим голову забивать, когда это мы должны работать? Я рад, что тебе понравилось. Можешь взять любой предмет к себе». Голова моя была занята тем, как придумать нормальную обработку осей, чтобы собирать телеги. Ведь в рассвете телег было десятка четыре, может, чуть больше, если не считать фургонов. Хотя нет, побольше. Но увеличивать их количество все равно требовалось. «Бавлер!» — напомнил о себе Итул. «Стол и стул!» — ответил я. Мужчина с седеющей бородой усмехнулся. «Ловко ты превратил один предмет в два! Но я спорить не буду. Правитель рассвета не может просто так стоять за столом. «Я помогу унести», — сказал я. Прочие столяры, что были заняты работой, вслух посмеялись. «А мы уж хотели нести». «Показывай, куда», — сказал Итул. Но крайне удивился, заметив, что надо идти к избе. «Это твой дом». «А ты думал, что мой там ахина ближе к полям?» «Нет, это дом Кирота. Он хотел себе побольше. Я позволил». «Кто такой Кирот?» «Торговец», — пояснил я. «Не вижу смысла строить большие дома. Мне вроде бы как и тут пока комфортно». «Статус! Ты же правитель!» — воскликнул Итул. «И что?» — возразил я. «Эту избу строил я сам, с Кролом, Окитом и Авроном. Эти люди мне очень помогли. И уж скорее бы я построил им такие же хоромы, как у Кирота, чем себе». «Не знаю, что и говорить, Баблер». Итул молчал, пока мы вносили мебель внутрь. «Не похож ты на правителей. Я видел некоторых, и ничего хорошего в них не было». «Если ты не видишь во мне подвоха, я очень рад», — смеясь проговорил я. «А то знаешь, какие только слухи про меня не ходят по рассвету. Вероятно, в некоторых из них есть еще и доля правды». Теперь посмеялся Итул. «Надеюсь, если буду видеть собственное имя на твоих указах, то только рядом с наградами и титулами», — сказал он вполне серьезно. «У нас нет бумаги. Или на чем там пишут?» «Бумаги нет. Так ее же легко сделать», — воскликнул Итул. «Я знаю как. Материалы у нас тоже есть. Дерево? Стружки и опилки. Технологию отработаем. Нам бы только начать. И человека найдем». «Я так понимаю, в рассвете сейчас все спокойно, да? Ты же помирился с Пакшеном. Да и вторая твоя деревня снова с нами». «В плане безопасности у нас все хорошо», — я подтвердил все, что сказал Итул. «Поэтому, если ты вдруг еще чего надумаешь, только скажи». Столяр тоже получил приглашение на совет, а потом отправился во свояси. Кажется, он был доволен нашей встречей. Я прошелся до дома Кирота, но его не застал. Торговец мало с кем общался, а Варда мне ни словом не обмолвился о том, куда он мог подеваться. Поэтому я продолжил изучать изменения в рассвете. Таверну закончили, а это означало, что количество свободных рук в поселении становилось все больше, даже с учетом экспедиции и людей, которые отправились бы строить бережок. Часть дня я потратил, разговаривая с ответственным за повозки. «Ты же сам забрал часть в леса», — ворчал он. «Но это не значит, что мне неинтересно, чем заняты другие». «Ну, смотри», — он раскрыл тетрадь, — «две телеги возят песок в Валем. Просили третью, но нечего дать. Еще две возят туда бревна. Четыре возят бревна в бережок. Четыре заняты перевозкой камня. Две в Валем и две в бережок. Еще два десятка телег ты забрал. Иначе было бы куда больше». Я для вида покивал, уверенный, что нехватку телег мы скоро преодолеем. К тому же близость зимы меня утешала тем, что можно прикрепить полозья, на которых все будет скользить просто идеально. «Баблер!» Ответственный, одутловатый старичок, не самого здорового вида, тяжко вздохнул. «Я смотрю на это все и не понимаю, как оно работает, почему работает». Я сразу же вспомнил возничего, который вез меня к будущей крепости капитана Анарея. Он готов был, не понимая происходящего, положить жизни людей, которые не желали ни битвы, ни тем более смерти. А возничему просто хотелось вернуться в бережок. Заведующий телегами тоже ничего не понимал. «Как тебя зовут?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос не звучал слишком строго. «Верн!» — сглотнув слюну, ответил он. «Приходи и ты на совет, Верн!» — холодно произнес я, не воспринимая этого как личную неприязнь к человеку. «Там ты поймешь, почему и как все работает». Только до вечера оставалась куча времени. Я так и не нашел Кирота, зато вспомнил про Ижерона. И то, что в монастыре его никто не знает. И что, как бы он ни лукавил, Что-то в его истории тоже не складывалось. Как и сейчас не складывалось в истории отшельника. Предстояло выяснить, что это за селение. Было бы по-черному забавно, если бы в том селении проживали напавшие на нас наемники. Или и Жерон, точно так же, как и сам отшельник, предал бы нас. Октябрьское солнце прекрасно грело и сияло ярко, хотя висело не так высоко, как раньше. Длинные тени делали рассвет краше. Мне же предстояло потратить оставшееся до вечера время на осмотр других рабочих мест. И Валема в первую очередь.